Вкус, я думаю, был примерский. Всыпал и сижу смотрю, как она будет есть. Картинка из преисподней. Вы этого и представить себе не можете. У вас я видел с собой два чемодана. Я вам вынесу кое-что из ее одежды. Вы сняли все деньги с вашего общего счета. Ну и что же? Ведь это были мои деньги, верно? Другого источника доходов у нас нет. А она втихомолку тянула фунт за фунтом и покупала себе тряпки. Она на этих тряпках просто помешалась. У нас наверху одна комната до отказа набита ее вещами, и все ненадеванной. Дай ей волю, она бы все пустила на ветер. Ей-богу, не будем ссориться. Вы же мужчина, можете меня понять. И незачем тут поднимать крик. Она обозленная неудачница, да к тому же помешанная и жестокая, как дьявол. Мы оба хотели ребенка. Она сыграла на этом, заставила на себе жениться. Я женился только потому, что хотел ребенка. Что вы врете? Вы же требовали аборта. Это она хотела сделать аборт. А я сам не знал, чего хотел. Но когда ребенка не стало, я это очень тяжело пережил. Ну а потом Присцилла сказала, что снова забеременела. Гениальные идеи вашей матушки. Но это была ложь. Я женился, чтобы не потерять и этого ребенка. А никакого ребенка не оказалось. О, Господи! Я отошел к камину и взял с полки мраморную статуэтку. «Поставьте на место», — сказал Роджер. «Здесь вам не антикварная лавка». Я поставил статуэтку назад, и в это время в прихожей послышались шаги. Дверь отворилась, вошла красивая молоденькая девушка в белых брюках и длинном розовом полотняном жилете с темно-каштановыми растрепанными волосами, словно только что каталась на яхте. Лицо ее сияло каким-то значительным внутренним светом, а не просто здоровьем и загаром. Ей было лет 20. В руке она держала сумку с продуктами и опустила ее прямо на пороге. Может быть, я перепутал? И у них все-таки был, в конце концов, ребенок? Вот эта девица. Роджер вскочил и бросился ей навстречу. Лицо его смягчилось, губы улыбались, глаза словно стали больше, залучились, разошлись от переносицы. Он поцеловал ее в губы, прижал, потом отодвинул от себя и, улыбаясь, смотрел на нее, словно пораженный. Потом издал возглас довольного изумления и обернулся ко мне. «Это Мэри Голд, моя любовница. Быстро вы обзавелись?» «Дорогая, это брат Присциллы. Скажем ему все. Да, дорогая?» «Конечно, дорогой», — важно ответила девица, откидывая волосы со лба и прижимаясь плечом к Роджеру. «Скажем ему все». Она говорила с легким провинциальным акцентом, и я теперь видел, что ей больше 20 лет. «Мы с Мэри Голд уже давно вместе. Мэри Голд была моей секретаршей. Мы уже 1000 лет живем как бы вместе, но от Присциллы скрывали». «Не хотели ее огорчать», — добавила Мэри Голд. «Несли бремя одни. Так трудно было принять верное решение. Нелегко нам пришлось». «Теперь все позади», — сказал Роджер, — «слава Богу». Они держались за руки. Эта картинка любовного счастья наполнила меня ненавистью и отвращением. Не обращая внимания на девицу, я сказал Роджеру: «Я вижу, что с молодой особой, которая вам в дочери годится, жить куда приятнее, чем с пожилой женщиной, связанной с вами супружеской клятвой». «Мне 30 лет, — возразила Мэри Голд, — и мы с Роджером любим друг друга. И в бедности, и в богатстве, и в здравии, и в болезни. И как раз когда она особенно нуждается в вашей помощи, взять и выгнать ее из дому». «Это неправда». «Правда», —